Глава 34. Карина. «Ну ты куда?» — сонно бухтит Богдан, закидывая на меня ногу. «Рано же еще». «Я уже больше суток в твоей квартире», — пыхчу я, пытаясь выбраться из его жарких медвежьих объятий. «Ты не поверишь, но за ее пределами тоже есть мир». «Да пошел он к черту». Парень вновь сгребает меня в охапку, на корню пресекая мои вялые поползновения к свободе. «Нам ведь так кайфово вдвоем». Кайфово — это еще слабо сказано. Но пропущенные телефонные звонки, договоренности и обязательства сами себя не разгребут. «Нет, серьезно, мне пора», — настаиваю я, легонько покусывая его ладонь, которой он гладит меня по лицу. «Да и тебе вон уже 20-й раз кто-то названивает». Эх, как достали все. Воспользовавшись тем, что Богдан отвлекся на свой телефон, я выскальзываю из постели и, миновав просторный коридор, ныряю в душ, чтобы смыть с себя сладкий запах незащищенного секса и получить заряд бодрости. Возможно, если бы не запись к гинекологу, я бы так и валялась у Богдана дома, подпитываясь его неуемной энергией и пожирая плоды его кулинарных талантов. Позавчера у меня ведь так и не получилось доехать до врача. Встряла в сумасшедшую пробку на Садовом и зависла в ней чуть ли не на час. Нет, Надя бы, конечно, меня и опоздавшую приняла, но я решила перенести запись. Как-никак, следом у меня была назначена встреча с киношниками, а на нее-то уж точно следовало явиться вовремя. Сполоснувшись и наскоро высушив волосы феном, я обматываю махровое полотенце вокруг груди и возвращаюсь в спальню. Богдан меня не замечает, увлечен разговором по телефону. Ответственным, судя по всему. Голос звучит твердо, на лице господствует выражение предельной сосредоточенности. Изо рта вылетают какие-то музыкальные термины, о значении которых я могу лишь догадываться. Весь такой деловой и строгий. Не дать не взять бизнесмен. Усмехнувшись своим мыслям, нехотя принимаюсь за процесс одевания. Последние 1.5 дня я передвигалась в основном голышом и даже успела немного к этому привыкнуть. Все-таки приятно, когда ничто не стесняет твоих движений и порывов. Облачившись в юбку и тонкую шифоновую блузку, я подкрашиваю лицо румянами и кидаю вопросительный взгляд на Богдана. Мне уже пора уходить. А он все еще занят беседой по телефону. Вообще-то я не из тех женщин, кто непременно нуждается в прощальных поцелуях. Но получить таковой было бы приятно. Чего уж греха таить, я стала зависима от нежно-грубых прикосновений моего мальчика. Парень поднимает в воздух указательный палец, как бы призывая меня немного подождать. Но ждать я, к сожалению, уже не могу. Будет не очень-то вежливо второй раз подряд опаздывать на прием. Выхожу в коридор, просовываю ноги в лабутены и коротко машу Богдану, дескать, я пошла. Не отрывая телефон от уха, он приближается ко мне, впечатывает в губы короткий влажный чмок и, смачно хлопнув меня по заднице, одними губами произносит «люблю тебя». Смущенно поправляю слегка задравшуюся ткань юбки и тихонько хихикая шагаю в подъезд. Удивительно, конечно. Еще совсем недавно, после разговора с матерью, я чувствовала себя униженной и несчастной. А сейчас вот опять иду и улыбаюсь. Надо признать, что Богдан обладает прямо-таки магической способностью к исцелению моей души. Невероятный мальчишка. «Ох, какие люди в Голливуде!» Увидев меня на пороге своего кабинета, восклицает Надя. «А ты все цветешь и пахнешь, Гольдман!» Надя Филимонова — руководитель и врач одной из лучших клиник репродуктивного здоровья в Москве и моя близкая приятельница. Мы с ней сошлись еще тогда, когда я вынашивала Максимку и стояла у нее на учете по беременности. С тех пор она мой любимый доктор. И не только потому, что прекрасно разбирается в медицине. Будучи именитым репродуктологом, на прием к которому люди едут со всех уголков страны, Надя умудряется находить индивидуальный подход к каждому из своих пациентов. Она из тех, кто попал в профессию по большому призванию и по-настоящему любит свое дело. «Привет, дорогая. Ты тоже потрясающе выглядишь». Я искренне улыбаюсь ей в ответ. «Как дела? Как семья поживает?» «Ох уж эти спиногрызы!» Надя театрально закатывает глаза. «Младший в сентябре в 1 класс идет, а я уже заранее мандражирую. Как представлю все эти бесконечные домашние задания, которые, конечно же, придется делать мне. Аж волосы дыбом встают». «Сочувствую», — отзываюсь я, садясь на стул. «По моим воспоминаниям, 1 класс — это что-то нереально сложное. Кстати, я тебе говорила, что у меня отпуск через 3 недели. Смотри, что в связи с этим прикупила». Она откатывается на кресле к комоду и извлекает из него книгу, в которой я узнаю свой собственный роман. Вот, буду лежать на пляже и просвещаться. «Не самое подходящее чтиво для отпуска», — усмехаюсь я. Я бы посоветовала что-нибудь полегче и повеселее. Брось. Надя шутливо от меня отмахивается. Где еще читать, если не на Майорке? В Москве я как белка в колесе кручусь. Не до этого совсем. Ну ладно, поделишься потом впечатлениями. Само собой. Убрав книгу на прежнее место, Надя вновь подъезжает к столу и напускает на себя профессионально строгий вид. Ну, как дела, Карин? Есть какие-то жалобы или просто на плановый пришла? Просто на плановый, легонько пожимая плечами. В целом ничего не беспокоит. Ты сейчас по-прежнему на оральных контрацептивах? Глядя в компьютер, на экране которого открыта моя медицинская карта, уточняет она. Да, все на тех же, что ты мне год назад выписала. Понятно. Ну, проходи тогда в смотровую. Возьмем мазок на онкоцитологию и на УЗИ картинку посмотрим. Раздевшись, сажусь, или точнее сказать, ложусь в гинекологическое кресло и замираю в предвкушении не самых приятных ощущений. Взятие мазка проходит без каких-либо нареканий, а вот во время УЗИ случается казус. Поначалу все идет неплохо, но чем дольше Надя исследует органы моего малого таза, тем задумчивее становится ее лицо. «Карин, а ты уверена, что не пропускала прием таблеток?» Вдруг ошарашивает она меня. «Конечно, уверена. А что?» Отвечаю я, в легкой панике поворачиваясь к экрану, на который выводится изображение с аппарата УЗИ. Однако для меня увиденное лишь сплошной, неоднородно серый фон. Ни черта не разбираю. «Просто есть у меня одно подозрение». Надя делает небольшую паузу, продолжая водить датчиком по стенкам моего влагалища. «Видишь вот это образование?» Она выделяет какое-то невнятное пятно на экране. Оно очень похоже на желточный мешочек. «Что это значит?» «Не понимаю я». «Я пока не буду утверждать наверняка». Она озадаченно покусывает губу. «Но есть вероятность, что ты беременна, Карин».